Глава 41. Симон уселся на стул перед ним, глядя, как он держит зажигалку под ложкой. «Как ты меня нашел?» «Телефон», — сказал Симон, не отводя глаз от пламени. «И фоновые звуки. Работающие шлюхи. Ты знаешь, кто я?» «Симон Кефас», — ответил мальчишка. «Я узнал тебя по фотографиям». Вещество расплавилось, к поверхности начали подниматься маленькие пузырьки. «Я не буду сопротивляться. Я собирался сдаться сегодня попозже». «О, это почему? Твой крестовый поход уже закончен?» «Нет никакого крестового похода», — сказал мальчишка, аккуратно откладывая чайную ложку. Симон знал, это для того, чтобы немного остудить жидкий героин. «Единственное, что есть, — это слепо верующие. Мы, которые уверовали в то, что выучили в детстве. Но в один прекрасный день даже мы понимаем, что мир устроен не так. Что мы — мусор. Что все мы — мусор». Симон положил свой пистолет на ладонь и посмотрел на него. «Я отведу тебя не в полицию, Сонни, а к близнецу. Тебя, наркоту и деньги, которые ты у него украл». Мальчишка посмотрел на него, сдирая упаковку с одного из шприцев. «Ну ладно, все одно. Он хочет убить меня». «Да». «Уборка мусора. Дай только я вколю вот это». Он опустил ватку в ложку, воткнул в нее шприц и втянул в него вещество. «Не знаю, что это за дрянь и есть ли в ней дерьмо», — сказал он, словно объясняя, зачем использует ватку. Потом он посмотрел на Симона, понял ли тот иронию. «Дурь со склада Калли Фаррисона», — произнес Симон. «Она до сих пор находится у тебя, и ты не поддался искушению попробовать ее. Мальчишка рассмеялся коротким жестким смехом. «Плохо сформулировал», — сказал Симон. «Вычеркни, поддался искушению. Тебе удалось устоять. Как?» Мальчишка пожал плечами. «Мне кое-что известно о зависимости», — продолжал Симон. «Список вещей, из-за которых мы можем завязать, не так велик. Это Иисус, девушка, собственный ребенок или старуха с косой. В моем случае была девушка, а в твоем? Мальчишка не ответил. «Отец?» Мальчишка окинул Симона изучающим взглядом, как будто увидел что-то новое. Симон покачал головой. «Вы так похожи. Сейчас это видно лучше, чем на фотографии». «Все говорили, что мы с ним абсолютно не похожи». «Не ты и твой отец. Ты и твоя мать. У тебя ее глаза. Обычно она вставала очень рано, раньше нас, завтракала и убегала на работу. Случалось, я тоже вставал с позаранку, только чтобы увидеть, как она сидит, неумытая, усталая, но с такими удивительными глазами». Мальчишка замер. Симон вертел в руках пистолет, как будто что-то искал. «Нас было четверо, все из бедных семей. Мы вместе снимали квартиру в Осло, так выходило дешевле. Трое парней, учившихся в полицейской академии, и твоя мать. Трое парней называли себя тройкой и были лучшими друзьями. Твой отец, я и Понтиус Пар. Твоя мама искала квартиру по газетным объявлениям, и ей досталась свободная комната. Думаю, мы все трое влюбились в нее с первого взгляда». Симон улыбнулся. «Мы все кружили вокруг нее и втайне друг от друга подкатывали к ней. И мы, конечно, были симпатичными парнями. Она не знала, кого из нас выбрать». «Я этого не знал», — сказал мальчишка. «Но знаю, что она сделала неверный выбор». «Да», — — ответил Симон. «Она выбрала меня». Он отвел глаза от пистолета и встретился взглядом с мальчишкой. «Твоя мать была любовью всей моей жизни, Сонни. Когда она оставила меня и ушла к твоему отцу, я чуть не умер. Особенно после того, как немного позже выяснилось, что она беременна. Они с твоим отцом купили дом в Берге и съехались. Она беременна, он курсант, у них ни гроша за душой. Но процент по кредитам был низким, а банки в те годы просто бросались на потенциальных клиентов». Сонни за все это время моргнул всего лишь один раз. Симон кашлянул. «Как раз в то время я начал поигрывать. Я уже был должен, но начал делать ставки на бегах. Играть по-крупному. Стоя на самом краю пропасти, испытываешь чувство свободы и знаешь, что бы ни случилось, меня отсюда унесет. Вверх или вниз, почти все равно. В то время мы с твоим отцом отдалились друг от друга. Я не мог видеть его счастья. Они с Понтиусом стали не разлей вода, а тройка прекратила свое существование. Когда он спросил, хочу ли я стать твоим крестным отцом, я нашел какую-то отговорку, но на церемонию пришел и спрятался в дальнем углу. Ты был единственным ребенком, кто не кричал. Ты спокойно смотрел на молодого, немного нервничающего священника и улыбался, как будто это ты его крестил, а не он тебя. А потом я пошел и поставил 13 000 крон на жеребца по кличке Сонни». «И?» «Ты должен мне 13 000». Мальчишка улыбнулся. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» «Потому что время от времени я задумываюсь о том, а не могло ли все случиться по-другому? Мог ли я совершить иной выбор? Мог ли Аб? Мог ли ты? Эйнштейн говорил, что настоящее безумие — это проделывать то же самое снова и снова, но каждый раз ожидать иного результата. Но что, если Эйнштейн ошибался, Сонни? Может быть, существует что-то еще? Божественное вдохновение, например, которое заставит нас в следующий раз сделать другой выбор?» Мальчишка затянул резиновый ремень на предплечье. «Ты говоришь, как верующий, Симон Кефас». «Я не знаю, я просто задаюсь вопросом. Но я точно знаю, что у твоего отца были добрые намерения, как бы строго ты его ни судил. Он хотел сделать жизнь лучше не для себя, а для вас троих. И именно эта любовь стала его концом. И теперь ты так же строго судишь себя, потому что считаешь, что ты его копия. Но ты не твой отец. Тот факт, что он пал морально, совсем не означает, что и ты должен это сделать. Задача сыновей заключается не в том, чтобы быть такими же, как их отцы. Они должны быть лучше своих отцов». Мальчишка закусил конец ремня. «Возможно, но какое значение это имеет сейчас?» — произнес он уголком рта и откинул голову назад, так что ремень затянулся, а на руке отчетливо проступили вены. Он взял свободной рукой шприц, держа большой палец на поршне, а иглу на среднем пальце. «Держит шприц, как китайский игрок в настольный теннис ракетку», — подумал Симон. Он держал шприц правой рукой, несмотря на то, что был левшой, но Симон знал, что наркоманы должны научиться колоться обеими руками. «Это имеет значение, потому что сейчас твоя очередь делать выбор, Сонни. Ты хочешь вколоть себе содержимое этого шприца? Или хочешь помочь мне взять близнеца и настоящего крота?» На самом кончике шприца блеснула капля. С улицы доносился шум дорожного движения и смех, из соседней комнаты тихий разговор. Спокойный летний пульс города. «Я хочу организовать встречу, на которую придут и близнец, и крот. Но без живого тебя это невозможно, потому что ты — приманка». Мальчишка его как будто не слышал. Он склонил голову, словно свернувшись вокруг шприца и приготовившись к приходу. Симон напрягся и очень удивился, услышав его голос. «Кто он, крот?» «Увидишь, если придешь, но не раньше. Я знаю, через что ты сейчас проходишь, Сонни. Но всегда наступает момент, когда ничего нельзя откладывать на потом, когда нельзя побыть слабым еще один день, обещая себе, что завтра я начну другую жизнь». Сонни покачал головой. «Не будет никакой другой жизни». Симон уставился на шприц. До него дошло. Это передоз. «Ты хочешь умереть, так и не узнав, Сонни?» Мальчишка перевел взгляд со шприца на Симона. «Смотри, до чего довела меня тяга к знаниям, Кефас». «Это здесь?» — спросил Осмунд Бьёрнстад, наклоняясь над рулем, чтобы прочитать надпись на табличке. «Гостиница «Бисмарк»?» «Да», — ответила Кари, отстегивая ремень безопасности. «И ты уверена, что он здесь?» Симон спрашивал, в каких гостиницах в квадратуре гости могут расплачиваться наличными. Я подумала, ему что-то известно, и поэтому обзвонила 6 гостиниц и разослала им фотографию Сонни Лофтхуса. И Бисмарк откликнулся. Портье подтвердил, что человек с фотографией остановился у них в 216 номере. Еще он сказал, что к ним уже прибыл полицейский и получил доступ в комнату. И что гостиница заключила сделку с тем полицейским, к которой, он надеется, мы отнесемся с уважением. «Симон Кефас?» «Ну, боюсь, что так». «Ну ладно, начнем. Осмунд Бьёрнстад достал рацию и нажал на кнопку передатчика. «Дельта, входите». В передатчике раздался треск. «Дельта на связи, прием». «Можете входить, номер 216». «Принято. Мы входим. Прием. Бьёрнстад отложил рацию. «Какие у вас инструкции?» — спросила Кари, внезапно ощутив, что рубашка стала ей тесноватой. «В приоритете собственная безопасность. При необходимости стрелять на поражение». «А ты куда?» «Подышу воздухом». Кари перешла через дорогу. Перед ней бежали одетые в черные полицейские с автоматами МП-5 в руках. Одни к стойке портье, другие на задний двор к черной лестнице и пожарному выходу. Она прошла мимо стойки портье и уже начала подниматься по лестнице, как вдруг услышала, что где-то выбили дверь, и с приглушенным звуком взорвалась шоковая граната. Она вышла в коридор и услышала треск рации. «Участок очищен и взят под контроль». Кари вошла в комнату. Четверо полицейских, один в ванной, трое в спальне. Все дверцы шкафов и окна раскрыты. Больше никого. Никаких оставленных вещей. Гость выписался. Маркус сидел на корточках и искал в траве лягушек, как вдруг увидел, что из желтого дома вышел сын и направился в его сторону. Послеполуденное солнце стояло низко над крышей дома, и когда сын остановился перед Маркусом, тому показалось, что свет исходит из его головы. Сын улыбнулся, и Маркус обрадовался, что он больше не выглядит таким несчастным, как сегодня утром. «Спасибо за все, Маркус». «Ты уезжаешь?» «Да, я уезжаю». «Но почему вы все время уезжаете?» — вырвалось у него. Сын сел на корточки и положил руку на плечо Маркуса. «Я помню твоего отца, Маркус». «Правда?» — недоверчиво спросил Маркус. «Да. И что бы ни говорила и ни думала твоя мама, он всегда был добр ко мне. Однажды он прогнал огромного лося, который заблудился в лесу и вышел прямо сюда, к домам». «Прогнал?» «Да, причем в одиночку». Маркус заметил кое-что удивительное. За головой сына, в открытом окне спальни желтого дома, бешено бились тонкие белые занавески. И это, несмотря на то, что стоял полный штиль. Сын поднялся, потрепал Маркуса по волосам и пошел по улице, размахивая дипломатом и насвистывая. Что-то привлекло внимание Маркуса, и он снова повернулся к дому. Занавески полыхали. И он увидел, что остальные окна тоже открыты. Все. «Огромный лось», — подумал Маркус. «Мой отец прогнал огромного лося». Дом издал звук, похожий на втягивание воздуха. У этого звука были грохочущие низкие ноты и поющие верхние. Они становились все громче и громче, превратившись в триумфальную песнь. А позади черных окон теперь прыгали и крутились желтые танцовщицы, празднующие гибель мира. Судный день. Симон поставил машину на нейтральную передачу, и двигатель работал вхолостую. Дальше по улице перед его домом стоял автомобиль. Новый синий Ford Mondeo с затемнённым задним стеклом. Такая же машина стояла перед входом в глазное отделение больницы. Конечно, это могло быть случайностью, но в прошлом году полицейское управление Осло закупило 8 Фордов Мондео, а задние стекла у них затемнили, чтобы не было видно проблесковых маячков, хранившихся за задними сиденьями. Симон схватил с пассажирского сиденья мобильный телефон и набрал номер. Телефон не прозвонил и двух раз, как ему ответили. «Чего тебе?» «Привет, Понтиус. Бесит, наверное, что мой телефон все время находится в движении». «Прекрати немедленно свои глупости, Симон, и я обещаю, что последствий не будет». «Никаких?» «Никаких, если ты сейчас же прекратишь. Мы договорились?» «Тебе всегда хочется договориться, Понтиус. Ладно, вот тебе сделка. Завтра утром ты встретишься со мной в ресторане». «Вот как? И что нам будут подавать?» «Парочку преступников, чей арест станет для тебя триумфом». «А можно поподробнее?» «Нет, но ты получишь адрес и время, если пообещаешь, что возьмешь с собой только одного человека. Мою коллегу Кари Адель». На мгновение в трубке воцарилась тишина. «Ты пытаешься меня обмануть, Симон?» «Разве я когда-нибудь так поступал? Помни, ты можешь многое выиграть. Или, точнее, ты сильно проиграешь, если позволишь этим личностям улизнуть». «Обещаешь, что это не ловушка?» «Да. Думаешь, я позволю чему-нибудь случиться с Кари?» Пауза. «Нет. Нет, ты так никогда бы не поступил, Симон». «Вот поэтому я и не стал начальником полиции». «Хм, смешно. Когда и где?» 8:15. Набережная Акербрюгге, дом 86. До встречи». Симон открыл боковое окно, выбросил телефон и проследил, как он упал за забор соседа. Вдалеке раздались сирены пожарных машин. Потом он включил передачу и нажал на газ. Симон ехал на запад. Усместода он свернул к Хольменколоссену и стал пробираться туда, где у него всегда появлялось чувство ясности. Хонду уже давно убрали с обзорной площадки, и криминалисты завершили свою работу, ведь это место не было местом преступления. Во всяком случае, не было местом совершения убийства. Симон припарковал машину так, чтобы видеть фьорд и закат. Постепенно темнело, и Осло все больше и больше походил на затухающий костер с пульсирующими красными и желтыми огоньками. Симон расстегнул пальто и откинул назад сиденье. Надо попытаться заснуть. Завтра ему предстоит великий день. Величайший. Если им повезет. «Примерь вот это», — сказала Марта, протягивая парнишке пиджак. Он был относительным новичком. Раньше она видела его здесь всего один раз. Лет 20, наверное. И ему повезет, если он доживет до 25. Ну, по крайней мере, так утверждали принимавшие его сотрудники Илы. «Прекрасно. Тебе подходит», — улыбнулась она. «Может, вот с этим?» Марта протянула ему почти неношенные джинсы. Она заметила, что позади нее кто-то стоит, и повернулась. Наверное, он прошел через кафе и какое-то время стоял в дверях склада одежды и смотрел на нее. Костюм и повязка на голове делали его довольно приметным, но Марта не обратила на это внимания. Все, что она видела, — это призывный, отчаянный взгляд. Она не хотела его. Она хотела его. Ларс Гилберг ворочался в своем новёхоньком спальнике. Продавец в спортивном магазине скептически посмотрел на его 1000-кроновую купюру, но потом принял ее и выдал Гилбергу это чудо. Ларс поморгал. «Ты вернулся», — заключил он. «Господи, в индусы заделался». Его голос отдавался коротким громким эхом от опор моста. «Возможно», — улыбнулся парень и, дрожа, присел на корточки рядом с ним. «Мне нужно где-то переночевать сегодня». «Пожалуйста. Хотя, судя по всему, у тебя есть деньги на гостиницу?» «Меня там найдут». «Но здесь полно места и никакой слежки». «А можно одолжить у тебя газеты? Конечно, если ты их уже прочитал». Гилберг захихикал. «Можешь одолжить старый спальник. Я использую его как матрас». Он вытащил из-под себя дырявый грязный спальный мешок. «Или, знаешь что, ты можешь взять новый, а я сегодня посплю в старом. В старом, как бы это сказать, слишком много меня». «Уверен?» «Ага, старый спальник скучает по мне, точно». «Большое спасибо, Ларс». Ларс Гилберг только улыбнулся в ответ. А когда он улегся, то ощутил прилив тепла, исходящего не от спального мешка. Оно исходило изнутри. По коридору словно вздох пронесся, когда все камеры в гостюрьме одновременно закрылись на вечер и ночь. Йоханнес Халден сел в кровати. Что бы он ни делал, сидел, лежал или стоял, боли не покидали его. И он знал, что они не кончатся, а с каждым днем будут только усиливаться. Сейчас болезнь была уже видна. Вдобавок к раку легких у него появилась опухоль в паху, выросшая до размеров мячика для гольфа. Арильд Франк сдержал свое обещание. В наказание за то, что он помог парню сбежать, Йоханнес будет съеден раком без медицинской помощи и обезболивающих. Возможно, Франк отправит его в медчасть, когда посчитает, что Халден достаточно настрадался и может в любой момент умереть, просто для того, чтобы не писать в годовом отчете о смертельном случае в камере. Было очень тихо. Камеры слежения и тишина. Раньше, после отбоя, по коридорам прохаживались надзиратели, и звук их шагов успокаивал. В тюрьме Улерсму один из надзирателей, пожилой религиозный Ховельсму, обычно напевал при ходьбе. Он пел глубоким баритоном старые псалмы. А лучшей колыбельной, заключенной на длительный срок, и мечтать не мог. Даже отъявленные психопаты прекращали орать, когда слышали приближение Ховельсму. Йоханнесу хотелось, чтобы Ховельсму оказался сейчас здесь. И ему хотелось, чтобы здесь оказался парень. Но он не мог жаловаться. Парень дал ему то, что он хотел. Прощение. И колыбельную в придачу. Он рассмотрел шприц на свет. Колыбельная. Парень сказал, что получил его в Библии от тюремного священника, преподобного Пера Воллона, да упокоится его непрекаянная душа с миром, и что шприцы — самый чистый героин, какой можно достать в Осло, и показал, что делать, когда наступит время. Йоханнес приложил остриё шприца к руке, поверх толстой синей вены, и, дрожа, сделал вздох. Ну, вот и все. Это была жизнь. Жизнь, которая могла бы стать совсем другой, если бы он не согласился взять с собой 2 мешка из порта Сонкла. Ха, удивительно. А согласился бы он сегодня? Нет. Но тот, кем он был тогда, согласился. И соглашался раз за разом. Так что по-другому быть не могло. Он прижал остриё к коже и вздрогнул, когда увидел, как кожа поддалась, прокололась и впустила в себя иглу. Потом он ровно и спокойно нажал на поршень. Надо ввести всё до конца. Это важно. Первым делом у него пропали боли. Как по мановению волшебной палочки. А потом началось другое. И он понял, о чём они без конца говорили. Рывок. Свободное падение. Объятие. Неужели это всё время было так просто? На расстоянии всего одного укола. И она была на расстоянии одного укола. Потому что она была сейчас здесь, в шёлковом платье, с блестящими чёрными волосами и миндальными глазами. И ласковый голос нашёптывал сложные английские слова мягкими малиновыми губами. Йоханнес Халден закрыл глаза и сжался в комок на кровати. Поцелуй. Это всё, что ему когда-либо было нужно. Маркус, моргая, уставился на телевизионный экран. Рассказывали обо всех убитых в последние недели. Об этом по телевизору и по радио говорили всё время. Мама сказала, чтобы он не увлекался такими передачами, а то у него начнутся кошмары. Но кошмары его больше не мучили. А теперь по телевизору показывали его, и Маркус его узнал. Он сидел за столом, уставленным микрофонами, и отвечал на вопросы. Маркус помнил этого человека, потому что у него были прямоугольные очки. Маркус не знал, что это означает и какая тут связь. Он знал только, что этому человеку больше не надо приходить и включать отопление в жёлтом доме, потому что дом сгорел дотла.